Анализ. Квантовые компьютеры, защищенность биткоина, автономное оружие и реальные угрозы. Технологии по своей сути и природе нейтральны, и добром и злом их делают люди. Если мощность позволяет разрушить статус-кво, технология способна стать огнем Прометея или ящиком Пандоры, в зависимости от цели того, кто ее использует. Именно об этом и рассказывает история «Квантовый геноцид». В рассказе мы видим множество замечательных новых технологий, но я в своем комментарии остановлюсь на двух. Сначала я опишу квантовые вычисления. Мне кажется, существует 80% вероятность проявления их во всей красе к 2041 году. Если это случится, то, возможно, они повлияют на человечество даже сильнее, чем появление искусственного интеллекта. Это действительно универсальные технологии, как паровой двигатель, электричество, вычислительная техника вообще, в том числе и искусственный интеллект. Они способны помочь нам значительно продвинуть науку и лучше понять природу. Квантовые вычисления, как и любая универсальная технология, сулят нам, людям, огромные блага. Квантовые компьютеры станут великим ускорителем искусственного интеллекта. А потенциала квантовых вычислений хватит для истинной революции в сфере машинного обучения и решения проблем, которые прежде представлялись тупиковыми. Однако в рассказе «Квантовый геноцид» речь идет об одном отнюдь не позитивном варианте использования этого блага, о взломе алгоритма шифрования биткоина, что с большей вероятностью станет одним из первых примеров реального применения квантовых вычислений. Уже сейчас, обдумывая, как предотвратить подобные преступления, мы не должны упускать из виду, потенциал полезного, позитивного применения квантовых вычислений гораздо больше, чем негативного и преступного. Автономное оружие, как и любая техника, может использоваться и во зло, и во благо. Когда в будущем на поле боя станут биться машины, оно сохранит жизни солдат. Но все преимущества сходят на нет перед угрозой массового или целенаправленного убийства людей машинами. Автономное оружие, кроме того, может спровоцировать новую гонку вооружений, которая в какой-то момент непременно выйдет из-под контроля. Оно может попасть в руки террористов, и тогда начнутся убийства лидеров государств, да и вообще кого угодно. Я очень надеюсь, что ужасы, описанные в этой истории, послужат тревожным предупреждением для человечества и помогут лучше оценить суровую перспективу такого применения искусственного интеллекта. Квантовые компьютеры. Квантовый компьютер — это новая компьютерная архитектура, в которой для выполнения определенных видов вычислений используется квантовая механика. Вычисления эти намного эффективнее, чем на привычном всем сегодня компьютере, назовем его классическим. Классические компьютеры оперируют битами, это мельчайшая частица, так сказать, атом информации. Уместна аналогия с химией и физикой. Атом — мельчайшая единица химического элемента, сохраняющая его свойства. Молекула — мельчайшая частица вещества, обладающая всеми его химическими свойствами. Бит похож на переключатель. Он может быть либо нулем, если выключен, либо единицей, если включен. Каждое приложение, веб-сайт или фотография состоит из миллионов таких битов. Использование двоичных разрядов упрощает представление данных и управление классическими компьютерами, но при этом ограничивает их потенциал для решения действительно сложных задач информатики. В квантовом компьютере используются квантовые биты или кубиты. Обычно это субатомные частицы, такие как электроны или фотоны. Кубиты живут по принципам квантовой механики. Их свойства достаточно необычны. Их можно даже назвать суперсвойствами. Первое из них — суперпозиция, способность кубита находиться в любой момент времени в нескольких состояниях разом. За счет этого несколько кубитов в суперпозиции могут одновременно обрабатывать огромное количество данных. Искусственный интеллект, решая задачу победы в компьютерной игре, на классическом компьютере будет перебирать разные ходы и опробовать вертеть их до тех пор, пока не нащупает путь, ведущий к выигрышу. Искусственный интеллект, построенный на квантовых вычислениях, испробует все ходы гораздо быстрее, а значит эффективнее. К тому же учтет вероятность ошибки. Все это экспоненциально снижает сложность процесса. Второе необычное свойство кубита — спутывание, взаимозависимость. Два любых кубита в квантовом компьютере всегда взаимосвязаны. и действия, выполняемые над одним, влияют на другой, даже если кубиты сильно удалены один от другого. Благодаря спутыванию каждый кубит, добавленный в квантовый компьютер, это возможно сделать программными методами, увеличивает вычислительную мощность машины в геометрической прогрессии. Чтобы удвоить мощность классического суперкомпьютера стоимостью 100 миллионов долларов, нужно выложить еще столько же, а удвоить мощность квантового компьютера можно просто добавив еще один кубит. Но у этих потрясающих свойств есть, естественно, и обратная сторона. Квантовый компьютер чрезвычайно чувствителен, на него влияют мельчайшие сбои техники, железа и даже изменения окружающей среды. Вибрации от проходящего неподалеку трамвая, электрические помехи, перепады температуры или магнитные волны могут ослабить суперпозицию или даже ликвидировать ее. Для постройки работоспособного и расширяемого квантового компьютера предстоит придумать новые технологии и создать беспрецедентные вакуумные камеры, сверхпроводники и суперохлаждающие холодильники. Только так можно минимизировать потери квантовой когеренции, результат декогеренции из-за влияния окружающей среды. Когеренция – протекание процессов. Ученым удалось увеличить количество кубитов, затратив, правда, очень много времени. В 2020 году их стало 65 против 2 в 1998. Но их пока по-прежнему слишком мало, чтобы сделать что-нибудь действительно полезное для человечества. На сегодня реализован, но еще не опробован процессор на 127 сверхпроводниковых кубитах IBM ноябрь 2021 года. На 2022 запланирован выпуск чипов с 433. На 2024 с 1121 кубитом. Данные опубликованы РИА со ссылкой на зарубежные источники. Однако и на нескольких десятках кубитов некоторые вычислительные задачи идут в миллионы раз быстрее, чем на классических компьютерах. В 2019 году Google продемонстрировала нам это квантовое превосходство. 54-кубитный квантовый компьютер за считанные минуты решил задачу, правда, совершенно бесполезную, экспериментальную, на которую у классических компьютеров ушли бы годы. Так когда же у нас будет достаточно кубитов, чтобы решать реальные проблемы, а не просто устраивать эффектные демонстрации? И сколько их, кстати, вообще нужно для получения практической пользы? Согласно дорожной карте IBM, в течение последующих 3 лет количество кубитов будет увеличиваться более чем вдвое каждый год. И к 2023 году мы можем получить процессор на 1000 кубитов. А поскольку 4000 логических кубитов должно быть достаточно для некоторых полезных применений, оптимисты прогнозируют, что в действительности, не в лабораториях, квантовые компьютеры появятся лет через 5-10. Для коррекции ошибок, возникающих при работе кубитов, приходится объединять несколько физических кубитов в один логический. Такая система нескольких кубитов и реализует на практике требуемую вычислительную функцию. Однако эти оптимисты упускают из виду некоторые весьма серьезные проблемы. Специалисты из IBM признают, контроль ошибок, вызванных декогеренцией, ухудшается по мере добавления кубитов. Справиться с этим поможет сложное тонкое оборудование, для которого потребуются новые технологии и прорыв в точном машиностроении. А еще из-за ошибок декогеренции необходимо, чтобы каждый логический кубит был представлен множеством кубитов физических. Это должно обеспечить стабильность, коррекцию ошибок и отказоустойчивость системы. По оценкам специалистов, для обеспечения эффективности в 4000 логических кубитов, скорее всего, потребуется не менее миллиона физических. Так что даже когда публике предъявят первый полезный квантовый компьютер, массовое производство подобной техники еще долгие годы будет серьезной проблемой. К тому же код для квантовых компьютеров совсем не похож на код для классики, поэтому предстоит создать новые инструменты программирования. Большинство экспертов сегодня полагают, что на создание полезного квантового компьютера уйдет от 10 до 30 лет. Я же, основываясь на этом экспертном мнении, прогнозирую, с 80% вероятностью к 2041 году у нас будет функциональный квантовый компьютер с 4000 логических кубитов и более чем миллионом физических, способный делать то, что описано в рассказе «Квантовый геноцид». По крайней мере, в части взлома кода, используемого сегодня для защиты биткоинов. Одним из вариантов применения функционального квантового компьютера, который однозначно изменит наш мир к лучшему, станет разработка новых лекарств. Современные суперкомпьютеры могут анализировать только основные молекулы, но их общее число, пригодное для создания эффективного лекарства, экспоненциально больше, чем число всех атомов в наблюдаемой Вселенной. Для решения задач такого масштаба требуются квантовые компьютеры, принцип работы которых базируется на тех же квантовых свойствах молекул, которые они станут моделировать. Такие компьютеры смогут одновременно создавать инсилико новые соединения, предположительно лекарственные средства, моделировать сложные химические реакции с их участием и оценивать их эффективность для лечения различных заболеваний. Американский физик Ричард Фейнман сказал в 1980 году: «Если хотите создать модель природы, лучше сделать ее квантово-механической». Квантовый компьютер сможет давать прогнозы, непосильные для классического компьютера, предлагать способы противодействия климатическим изменениям, предсказывать риски пандемии и последствия изобретения новых материалов, исследовать космос, моделировать деятельность человеческого мозга, понимать квантовую физику. Влияние квантовых компьютеров на искусственный интеллект не ограничится просто ускорением методов глубокого обучения. Программирование такого компьютера позволяет производить для всех возможных вариантов, представленных кубитами, параллельную оценку каждого потенциального решения. Таким образом, квантовый компьютер попытается найти наилучший ответ за минимальное время. И это может привести к революции в сфере машинного обучения и решения задач, которые до сих пор считались неразрешимыми. Применение квантовых вычислений в сфере безопасности. В рассказе «Квантовый геноцид» гениальный физик Марк Руссо, переживший личную трагедию, использует прорыв в квантовых вычислениях для кражи биткоинов. Биткоин – это наиболее распространенная криптовалюта, которую можно обменять на любые другие активы, в том числе драгметаллы или деньги. Но биткоин не имеет собственной ценности, в отличие, скажем, от золота. Его не поддерживает ни одно правительство, никакой центральный банк, в отличие от национальных валют. Биткоины существуют виртуально в интернете, безопасность транзакций с ними обеспечивается кодом, который не взломать ни одному классическому компьютеру. Ограниченность современных вычислительных мощностей гарантирует, что количество биткоинов не превысит 21 миллиона, то есть исключены избыточное предложение и, соответственно, инфляция. Биткоины стали особо популярны с началом пандемии ковида, поскольку все большему числу корпораций и частных лиц понадобились надежные активы, невосприимчивые к искусственной инфляции, порождаемой денежными вливаниями центральных банков. Биткоин технически спроектирован как актив-убежище, поэтому в последнее время существенно вырос в цене. В январе 2021 года общая стоимость биткоинов превысила 1 триллион долларов. Кража биткоинов кажется мелочью на фоне грандиозных преступных вариантов применения квантовых вычислений, описанных в рассказе. Зато она считается возможной даже при наличии самого маломощного квантового компьютера. Это позволяет предположить, что первое, если так можно выразиться, полезное применение этой технологии будет именно таким. На разработку других способов квантовых вычислений уйдут годы. Но взломать некоторые типы криптографии относительно несложно уже сейчас. Была бы подходящая техника. Для этого годится квантовый алгоритм Шора, предложенный в 1994 году профессором Массачусетского технологического института и названный именем автора. Если реализовать алгоритм Шора и на квантовом компьютере с 4000 или большим числом кубитов, то большую часть современного шифрования, основанную на классе алгоритмов под названием асимметричная криптография, где наиболее известен алгоритм RSA, можно будет взломать. Некоторые специалисты, кстати, убеждены, что именно работа Шора подогрела интерес к квантовым компьютерам. Алгоритм RSA используется для транзакций с биткоинами и некоторых других, а также для создания цифровых подписей. В нем, как и во всех алгоритмах асимметричного шифрования, используются два ключа – открытый и закрытый, секретный. Они представляют собой очень длинные математически связанные последовательности символов. Трансформировать закрытый ключ в открытый очень просто, а вот обратное на классических компьютерах практически невозможно. Отправляя мне биткоины, скажем, оплачивая какую-то покупку, вы посылаете вместе с ними скрипт, программу, сценарий действий. который по сути играет роль квитанции о депозите или транзакции. В качестве открытого ключа при этом используется учетная запись или адрес биткоин-кошелька получателя. Открытый ключ виден всем, но лишь у владельца кошелька есть закрытый ключ, только с помощью которого можно открыть эту депозитную квитанцию. Закрытый ключ служит цифровой подписью. Получатель должен завершить транзакцию, получить денежки, для чего ему надо подписать квитанцию, использовав цифровую подпись, закрытый ключ. Процесс для обеих сторон совершенно безопасен, конечно, до тех пор, пока этот закрытый ключ не окажется в чужих руках. С квантовыми вычислениями все меняется в корне. В отличие от классических компьютеров, квантовые могут сгенерировать закрытый ключ для любого открытого ключа RSA или аналогичных алгоритмов, используемых сегодня для транзакций с биткоинами за приемлемое по человеческим меркам время. Квантовый компьютер просто получает доступ к публичному реестру, где содержатся все транзакции, берет все открытые ключи, с помощью квантовых вычислений генерирует цифровую подпись закрытого ключа и забирает все биткоины с аккаунтов. Возникает естественный вопрос, а зачем сообщать адрес своего кошелька и открытый ключ всему миру? А это изъян начального этапа проектирования. Позже биткоин-эксперты поняли, что это опасно, да и не нужно. В 2010 году практически все новые транзакции перевели в другой формат, который содержит адрес, но не показывает его, что намного безопаснее. Хотя и не исключает успешность хакерских атак. Новый стандарт назвали P2PKH, но 2 миллиона биткоинов по-прежнему хранятся в старом уязвимом формате P2PK. В январе 2021 года один биткоин стоил 60 тысяч долларов, и в пересчете это составляет весьма привлекательную сумму в 120 миллиардов. Именно на нее и нацелились юные хакеры из нашего рассказа. По данным российского справочного портала «Калькулятор», стоимость биткоина в январе 2021 года только однажды превысила 40 тысяч долларов. В остальные дни колебалась в основном между 32 и 38 тысячами долларов. Однако в течение года биткоин действительно несколько раз поднимался выше 60 тысяч долларов в марте, апреле и октябре-ноябре. Так что если вы до сих пор пользуетесь старой учетной записью P2PK, немедленно поставьте на паузу эту аудиокнигу и защитите свой электронный кошелек. Но тогда следующий вопрос. Почему люди до сих пор используют старые скрипты P2PK и не переводят денежки в безопасные кошельки? Могу предложить три объяснения. Во-первых, многие владельцы кошельков давно посеяли свой закрытый ключ. Он слишком длинный и непригоден для запоминания. Поначалу народ относился к биткоинам довольно легкомысленно. 10 лет назад они были далеко не такими ценными. Во-вторых, многие владельцы биткоинов знать не знают об их своей уязвимости в этом плане. В-третьих, около половины из 2 миллионов биткоинов в этих потенциально незащищенных кошельках принадлежат Сатоси Накамото, таинственному изобретателю этой криптовалюты, который, похоже, бесследно исчез. Вот почему в нашей истории их называют сокровищем Сатоси. Еще один интересный вопрос. А зачем вообще размещать транзакции в публичном реестре? Предполагается, что это должно защищать биткоины от чрезмерного накопления в руках отдельной компании или физического лица. Публичный реестр хранится децентрализованно, на многих компьютерах, поэтому его невозможно изменить или подделать на одной машине. В других местах он останется в прежнем виде. Решение, безусловно, блестящее, правда, оно будет оставаться таким только до момента, пока не станет возможным реконструировать закрытые ключи из открытых, содержащихся в реестре. А еще этот подход сделал возможными блокчейны для множества полезных приложений, требующих сохранения информации в неизменном виде. Например, сохранение документов, контрактов, завещаний и так далее. Если кто-то украдет у вас биткоины, обращаться в полицию или подавать в суд бессмысленно, определить виновного и доказать его вину чрезвычайно сложно. Биткоины не контролируют ни правительство, ни компании, операции с ними не регулируются ни одним банковским законодательством. Поэтому любой, у кого есть правильный закрытый ключ, может безнаказанно забрать биткоины из кошелька, к которому он подойдет. И у хозяина нет никакой правовой защиты. Так почему же Марк Руссо не стал грабить банки, а выследил хакеров? Во-первых, у банков нет публичного реестра с открытыми ключами. Даже гипотетически извлечь закрытые ключи просто не из чего. Во-вторых, в банках установлены специальные компьютерные программы, отслеживающие аномалии в транзакциях, в том числе подозрительно большие переводы средств. В-третьих, движение денег между банковскими счетами легко отслеживается, и в случае нарушения законов преступника можно привлечь к ответственности. И, наконец, легальные банковские транзакции защищены другим, более сложным алгоритмом. Для его декодирования требуется намного больше времени и сил, чем на взлом электронного кошелька. Что же можно сделать для апгрейда своей нынешней цифровой защиты, как ее обновить и усилить? Для этого уже существуют квантово-устойчивые алгоритмы. Профессор Шор, по сути, показал, что с помощью квантовых вычислений можно создать совершенно неприступную систему шифрования. Симметричный криптографический алгоритм, основанный на квантовой механике, не взломать даже посредством мощного квантового компьютера. Это возможно только если не верны принципы квантовой механики. Но реально пока бояться нечего. Квантово-устойчивые алгоритмы невероятно дороги с точки зрения вычислительных мощностей, и большая часть коммерческих и биткоин-организаций их пока даже не рассматривает. Возможно, после неизбежного квантового ограбления люди очнутся и обновят эти алгоритмы. Искренне надеюсь, что это случится скоро. Что такое автономное оружие? Автономное оружие – это, по сути, третья революция в военном деле после изобретения пороха и ядерной бомбы. Эволюция вооружения от противопехотных мин на земле до управляемых ракет в воздухе была лишь прелюдией к истинной автоматизации процесса убийства с использованием искусственного интеллекта. В данном случае речь об автоматическом поиске цели, принятии решения атаковать и уничтожении людей совершенно без человеческого участия. Примером реального, уже используемого сегодня автономного оружия является израильский дрон-убийца Харпи, Гарпия. Харпи – беспилотный летательный аппарат для уничтожения РЛС, самонаводящийся самолет-снаряд, на вооружении вооруженных сил Израиля. Первый полет 1989 год. Стоимость около 70 тысяч долларов. Он программируется для полета в определенную зону. Сам выслеживает цель и уничтожает ее с помощью осколочно-фугасной боеголовки, которую за эффективность прозвали «Fire and Forget». Стрельнул и забыл. Однако куда более жуткий пример нам недавно показали в вирусном видео «Slaughterbots. Роботы-убийцы». Институт будущей жизни в ноябре 2017 года выпустил короткометражный научно-фантастический фильм об опасности самоуправляемых машин-убийц. Ролик предназначался для демонстрации на неделе Конвенции ООН в Женеве. Доступен к просмотру на YouTube по прямому запросу с переводом на русский посредством нейросетей. Продолжительность около 8 минут. Беспилотник размером с воробья ищет конкретного человека и при обнаружении стреляет ему в голову зарядом с небольшим количеством динамита. Эти беспилотники летают сами по себе, их трудно обнаружить, невозможно остановить или уничтожить, они малы и чрезвычайно маневренны. Сегодня опытный любитель может менее чем за $1000 собрать робота-убийцу, вроде того, что чуть не убил президента Венесуэлы. Несколько мультикоптеров, 2-3, данные разница, атаковали группу правительственных чиновников, в составе которых был президент Мадуро. Инцидент произошел в 2018 году на государственном мероприятии. Полицейскими снайперами беспилотники были сбиты, никто не погиб, но были ранены, 8-9, данные разница. Примечательно, что по некоторым источникам это не были сугубо боевые беспилотные летательные аппараты. Преступники использовали мультикоптеры, применяющиеся для съемок и штатно способные нести видеокамеры. Но вместо кинооборудования дроны снарядили взрывчаткой. Цена беспилотников использованной модели – около $6000 за единицу. Комплектующие легко купить, да хоть бы в интернете, все необходимые технологии с открытым исходным кодом доступны для скачивания. В ближайшем будущем все нынешние роботы продолжат выполнять свои функции, только вот стоимость производства и, соответственно, цена на них существенно упадет. Искусственный интеллект и робототехника уже сегодня становятся во всех смыслах доступны. Это непреложный факт, к которому я и пытался привлечь внимание этой аудиокнигой. Даже представить страшно. Убийца суперохраняемых первых лиц за штуку баксов. Это не эфемерная угроза далекого будущего, это явная и реальная сегодняшняя опасность. Мы уже стали свидетелями стремительного развития искусственного интеллекта, и эти достижения, без сомнений, уже в ближайшем будущем ускорят пришествие автономного оружия. Вспомните, как быстро эволюционировали автономные транспортные средства от уровня 1 до уровня 3 и 4. Мы говорили об этом в главе 6. То же неизбежно произойдет и с автономным оружием. Машины для убийства не только станут умнее, точнее, эффективнее, быстрее и дешевле. Они научатся сбиваться в стаи, действовать четко и скоординированно, и это сделает их практически непобедимыми. При этом рой из 10 тысяч дронов, способный уничтожить полгорода, теоретически может обойтись замыслившему такое всего в 10 миллионов долларов. Аргументы за и против автономного оружия. Однако у автономного оружия, разумеется, есть и положительная сторона. Во-первых, военные действия исключительно с помощью машин сберегут множество солдатских жизней. В руках ответственных военных такое оружие может быть использовано для избирательного уничтожения реально опасных врагов без преднамеренного убийства условных союзников, даже фактически выступающих на стороне противника, детей, гражданских лиц. Автономные транспортные средства уровней 2 и 3 так помогают водителям избежать ошибок на дороге. Кроме того, автономное оружие можно использовать для защиты от киллеров и вообще злодеев. Однако приходится признать, ответственность в данном случае существенно перевешивает все возможные выгоды. Речь прежде всего об ответственности моральной. Практически все этические и религиозные системы считают человеческую жизнь великой ценностью. Принудительное лишение человека жизни требует обоснования и тщательной проверки. Не зря генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил: «Перспектива появления машин, обладающих способностью и властью отнимать человеческие жизни, морально неприемлема». Далее. Автономность оружия резко снижает стоимость убийства. Да, террористы-смертники, готовые отдать жизнь за идею, дешевы. Но подавляющее большинство людей преодолеть этот барьер не в состоянии. С появлением автономных киллеров ни одному человеку не придется жертвовать собой больше жизни, желая уничтожить другого. Следующий чрезвычайно важный вопрос – четкая линия ответственности, точное понимание, кто ответственен за ошибку автономного оружия. Солдатами на поле боя все предельно ясно, а система автономного вооружения неопределенна, точно так же, как и автомобиля-беспилотника, наехавшего на пешехода. Но тут дело усугубляется еще и тем, что это может привести к освобождению агрессоров от ответственности за нарушение международного гуманитарного права. А это делает более вероятным развязывание реальной войны. Другая опасность состоит в том, что автономное оружие может использовать технологии распознавания лиц или походки, отслеживания сигналов телефона, либо интернета вещей. А это уже позволяет уничтожить не только одного заранее определенного человека. Это делает возможным истребление любой заданной группы людей. В рассказе «Квантовый геноцид» показано, как целенаправленно уничтожается бизнес-элита и интернет-специалисты. Расширенная автономия без глубокого понимания метапроблем еще больше увеличит темп вооруженных конфликтов и, следовательно, масштабы ущерба и потерь. В перспективе приведет к катастрофической эскалации напряженности, вплоть до ядерной войны. Искусственный интеллект, как известно, не обучен здравому смыслу и не оснащен человеческой способностью логически рассуждать, охватывая разные области, и это его сильно ограничивает. Как бы мы ни старались, применение автономного оружия только в одной области и с единственной целью не позволит его искусственному интеллекту в полной мере осознать последствия своих действий. Вот почему в нашей истории ключевые фигуры контртеррористической операции, в которой задействован искусственный интеллект, все-таки люди, а не роботы. Автономное оружие – проблема жизненная. Многие страны, начиная с англо-германской гонки вооружений на море и заканчивая советско-американской ядерной гонкой, стремились к военному превосходству. Оно определялось как важнейший национальный приоритет. И с появлением автономного оружия данная тенденция наверняка сохранится и усугубится. Ведь тут открывается столько способов победить. Создать самое маленькое, самое быстрое, самое скрытное, самое смертоносное и так далее и тому подобное оружие. Стоит такая гонка вооружений наверняка будет меньше, чем предыдущие, что спровоцирует на участие в ней. Некоторые вовсе небольшие страны, располагающие, однако, мощными технологиями, скажем, Израиль, уже ввязались в эту гонку, создали продвинутых военных роботов, в том числе размером с муху. Словом, практически нет сомнений, как только одна страна создаст автономное оружие, любая другая, более-менее амбициозная, будет ощущать себя обязанной придумать что-нибудь поэффективнее. К чему это приведет? Стюарт Рассел, профессор Калифорнийского университета в Беркли, говорит: «Возможности автономного вооружения будут ограничены скорее законами физики, например, ограничениями по дальности, скорости и полезной нагрузке, нежели какими-либо недостатками систем искусственного интеллекта им управляющими. В будущем можно ожидать появления платформ, гибкость и смертоносность которых сделают людей совершенно беззащитными». Короче говоря, если пустить все на самотек, то многосторонняя гонка вооружений в итоге станет забегом в небытие. Ядерное оружие, безусловно, реально опасно, но у человечества получилось взять его под контроль, более того, благодаря теории сдерживания оно даже помогло ослабить риск начала обычной войны. Согласно этой теории, наличие ядерного оружия сдерживает более мощного противника, при условии, если оно не окажется выведенным из строя внезапно первой атакой. Поскольку ядерная война ведет к гарантированному взаимному уничтожению, то любую страну, нанесшую первый ядерный удар, скорее всего, ждут ответные меры. Но в случае с автономным оружием теория сдерживания не работает. Первая атака может остаться незамеченной, следовательно, не содержит угрозы гарантированного взаимного уничтожения. Наглядный пример. Дроны судного дня в нашем рассказе очень трудно выследить. Ценные подсказки, возможно, даст взлом коммуникационных протоколов такого дрона, но для этого годен только живой беспилотник, а не сбитый и поврежденный. Любая атака автономного оружия, скорее всего, вызовет ответную реакцию страны, объекта нападения. Эскалация конфликта тут может быть смертельной, даже привести к ядерной войне. Причем первая атака может быть инициирована даже не государством, а, например, террористами. А это уже существенно повышает уровень опасности автономного оружия. Возможные решения для ослабления угроз автономного вооружения. Высказано уже несколько предположений, как нам избежать этой экзистенциальной катастрофы. Одно из них – подход «человек в цикле», как гарантия того, что любое решение, связанное с чьей-либо смертью, имеет право принять только человек. Однако мощь автономного оружия во многом обусловлена именно скоростью и точностью, достигаемыми без нашего участия. Так что это условие вряд ли сочтет приемлемым страна, которая жаждет победить в гонке вооружений. Кроме того, обеспечить соблюдение этого условия на законодательном уровне крайне сложно, а вот обойти, напротив, легко. Второе решение – объявление автономного оружия вне закона. Это предлагают в том числе и организаторы кампании по борьбе с роботами-убийцами и 3000 человек, в том числе Илон Маск, ныне покойный Стивен Хокинг и множество экспертов по искусственному интеллекту, подписавших письмо соответствующего содержания. Кампания по борьбе с роботами-убийцами. Международная коалиция неправительственных организаций, стремящихся добиться запрета летального автономного оружия. Надо сказать, подобные усилия предпринимались и ранее. Биологи, химики и физики выступали против биологического, химического и ядерного оружия соответственно. Конечно, запретить автономное оружие непросто. Но предыдущие законодательные акты, запретившие, например, ослепляющие лазеры и химическое и биологическое оружие, оказались вполне эффективными. Сегодня главным препятствием на этом пути является сопротивление России, США и Великобритании. Эти государства считают такой запрет преждевременным. В 2021 году Комиссия по национальной безопасности по искусственному интеллекту США, ее возглавляет бывший председатель Alphabet Эрик Шмидт, рекомендовала Соединенным Штатам изменить отношение к запрету автономного оружия. Третий подход предполагает жесткое регулирование производства и применения автономного оружия. Это, судя по всему, тоже будет непросто. Из-за сложности создания рабочих технических спецификаций без чрезмерного обобщения. Что считать автономным оружием? Как проводить его аудит с целью выявления нарушений установленных спецификаций? Все это серьезные, хоть и вполне преодолимые препятствия. Поскольку это аудиокнига о долгосрочной перспективе, позвольте мне пофантазировать о 2041 году. Вдруг к тому времени все страны договорятся, что все войны должны вестись только с помощью роботов, а еще лучше, только в компьютерных программах, без человеческих жертв, но с классическими военными трофеями. А еще можно представить себе будущее, в котором войны ведутся с участием и людей, и роботов. Роботам разрешается использовать только оружие, выводящее из строя бойцов-роботов, но безвредное для солдат людей, например, как лазерный бой. Сегодня эти концепции кажутся фантастическими, но могу же я надеяться, что они быстрее вдохновят человечество на что-то реалистичное. Надеюсь, я убедил вас, что автономное оружие уже сегодня представляет явную угрозу для людей и с беспрецедентной скоростью становится все более умным, а также ловким, смертоносным и доступным. Развертывание таких видов вооружения будет разгонять неизбежную гонку, в которой еще и не окажется естественного сдерживания, характерного для гонки ядерного вооружения. Автономное оружие – это применение искусственного интеллекта, которое наиболее явно и глубоко противоречит нашей морали и сильнее всего угрожает будущему человеческой цивилизации. Нам уже сегодня нужно привлечь экспертов и прочих ответственных лиц, чтобы оценить и взвесить различные варианты решений и предотвратить распространение такого оружия, а как следствие и уничтожение нас, людей, как биологического вида.